счастью, она еще не зашла в тупик. Если Чжао Юйжу или свирепый змей выиграют свои матчи, они все еще могут выйти на первое место. В этот момент нежный снег почувствовал облегчение от того, что она не раскрыла вопрос относительно Ефена. В противном случае они вообще могли не спастись из их положения. Наблюдая это со стороны, Ши Фэн вдруг подумал о внезапном уходе нежного снега из Уробороса и божественного домена в прошлом. В то время снежная богиня внезапно пропала из божественного домена, вызвав переполох во всем мире виртуальных игр. В прошлом все знали о ее исчезновении. Однако никто не знал, что именно стало причиной внезапного ухода нежного снега. Теперь, когда Ши Фэн подумал об этом, уход нежного снега вполне мог иметь какое-то отношение к внутренней борьбе Уробороса. Между тем, учитывая сложившуюся ситуацию, то, что не должно было произойти еще в течение 2 лет, произошло раньше времени. Что же здесь творится? Изначально Ши Фэн избегал первой зачистки Земли Смерти именно потому, что боялся изменить слишком многое в истории, сделав контроль потока событий более трудным. Однако эффект бабочки все же имел место. Более того, история стремительно развивалась в худшем из возможных направлений. Если бы нежный снег сейчас покинула виртуальный игровой мир, нулевое крыло потеряло бы надежного союзника. Тем временем, другие гильдии начнут атаковать нулевое крыло. Это было не то будущее, которое Ши Фэн хотел видеть. Поскольку развитие истории уже вышло из-под его контроля, Ши Фэн больше не собирался подавлять себя. Он мог бы и дальше менять историю и открыть для себя путь в лучшее будущее. В то время как Чжао Юйжу отчаянно пыталась связаться с людьми, а нежный снег планировала искать случайную замену, Ши Фэн внезапно к ним подошел. «Мисс Снег, если вам нужен эксперт, я могу порекомендовать такого», — сказал Ши Фэн. Глаза нежного снега немедленно загорелись, услышав слова Ши Фэна. Чжао Юйжу, с другой стороны, просто закатила глаза, говоря: «Ефэн, прекрати валять дурака. Сейчас нам нужен не обычный эксперт, а большой специалист. Нам нужен кто-то, кто сможет справиться с армией из 100 человек в одиночку. Однако он также не может быть слишком известен, и было бы лучше, если бы он являлся скрытым экспертом. Хотя водяная роза и танцующие пламя нулевого крыла действительно обладают силой, они слишком хорошо известны. Оппозиция определенно не согласится на такое мощное подкрепление. Соревнование было внутренним делом Уробороса. Таким образом, обе стороны согласились провести конкурс тайно. Хотя получение сторонней помощи было разрешено, предварительным условием было то, что упомянутые подкрепления не могли быть хорошо известными экспертами, что позволяло им избегать нежелательного внимания. Конечно, не привлекать к себе внимание было просто предлогом. На самом деле, оппозиция просто хотела ограничить возможности нежного снега, не позволяя ей обратиться за помощью к кому-либо слишком могущественному. Нежный снег имела очень мало поддержки в Уроборосе. Если бы обе стороны столкнулись друг с другом, используя только доступные силы в Уроборосе, нежный снег определенно оказалась бы в невыгодном положении. Что касается приглашения водяной розы, кого-то, кто был так же знаменит, как нежный снег, или эксперта номер один нулевого крыла, ассасина танцующее пламя, ее противники никогда не согласятся на их участие. Что до лидера гильдии нулевого крыла, черного пламени, если только оппозиция не потеряла рассудок и всем сердцем не хотела проиграть. От слов Чжао Юйжу Ши Фэн закатил глаза, затем он улыбнулся и сказал: «Публика определенно не знакома с человеком, которого я рекомендую. Что касается того, насколько силен этот человек в настоящее время, я не знаю. Однако совсем недавно его сила была близка к водяной розе и танцующему пламени в рейтинге нулевого крыла». Слушая Ши Фэна, Чжао Юйжу ломала голову, пытаясь понять, кого имел в виду Ши Фэн. Однако, судя по выражению лица Ши Фэна, он не лгал, и это только еще больше ее расстраивало. Любопытство нежного снега также возросло. Она имела довольно хорошее понимание нулевого крыла и никак не ожидала, что нулевое крыло все еще скрывает такого могущественного эксперта. Чем больше она узнавала, тем больше сомневалась в своем знании нулевого крыла. «Тогда мне придется вас побеспокоить. Что касается вознаграждения, то я точно так же заплачу ему 20 миллионов. Этого достаточно?» – спросила нежный снег, с благодарностью глядя на Ши Фэна. «Поскольку у мисс Снег нет с этим проблем, я немедленно свяжусь с этим человеком», – Ши Фэн кивнул и вызвал системное меню. Глава 398. Подземная арена. После того, как Нежный Снег и остальные прождали некоторое время в ресторане «Голубая гора», перед ними наконец появилась молодая девушка в зеленом одеянии. Ее волосы были стянуты в два хвостика, и она излучала священную ауру. Ши Фэн подошел к девушке, повернулся, чтобы посмотреть на Нежного Снега и других, и сказал: «Позвольте мне представить вас, это Фиолетовое Облако, целитель из основной команды Нулевого Крыла». Фиолетовое Облако занервничало, когда Нежный Снег и остальные на нее уставились. Опустив голову, она тихо пробормотала: «Привет». Команда Нежного Снега была ошеломлена. Великий эксперт, о котором говорил Ши Фэн, на самом деле была молодой девушкой. Более того, она была клириком. Она была только 22 уровня, как и Ши Фэн. Для того, кого рекомендовали как большого эксперта, уровень Фиолетового Облака был несколько низким. В конце концов, все они были 24 уровня. Хотя двухуровневый разрыв не был значительно большим, когда сражались эксперты, этот небольшой разрыв мог привести к поражению. В божественном домене подобные инциденты были обычным делом. Кроме того, было общеизвестно, что, хотя клирики и обладали определенной боевой мощью, по сравнению с другими классами они были намного ниже. Фиолетовое Облако может обладать отличными боевыми приемами, но это сработает только против обычных игроков. Если бы она сражалась с таким же опытным экспертом и чистым боевым классом, у Фиолетового Облака не было бы никаких шансов на победу. Чжао Юйжу тут же бросила на Ши Фэна ненавистный взгляд. Первоначально она думала, что поведение Ши Фэна изменилось к лучшему. Однако теперь она поняла, что сильно ошиблась. У этого ублюдка просто не было нижней черты. Даже в такое ответственное время у него хватало наглости делать из них дураков. Неужели он действительно думает, что они собираются выступить против кучки нубов? Однако, как только Чжао Юйжу собралась поделиться с Ши Фэном своими мыслями, Нежный Снег ее остановила. «Раз уж все собрались, я покажу дорогу», — произнесла Нежный Снег. Затем она вышла на улицу и остановила экипаж. На самом деле, Нежный Снег также думал о замене Фиолетового Облака. Однако поскольку Ши Фэн гарантировал результат, и она уже прибыла, отказ от Фиолетового Облака будет только неуважением к Ши Фэну. В любом случае, результат будет таким же, даже если она заменит клирика случайным игроком. Так что на самом деле не имело значения, кто займет место Фиолетового Облака. Она могла бы немного потешить Ши Фэна. Покачав головой, Ши Фэн не смог удержаться от смеха, наблюдая, как фигура Нежного Снега садится в экипаж. «Облако, я с нетерпением жду твоего сегодняшнего выступления». «Да, сэр, я определенно не разочарую вас», — Фиолетовое Облако решительно кивнуло. После чего оба тоже сели в карету. Ши Фэн был хорошо знаком с боевыми приемами Фиолетового Облака. В Нулевом Крыле она была первоклассным клириком. Только из-за ограничений ее начального класса, девушка не могла показать свою силу полностью. Однако теперь, когда она успешно стала астромантом, все изменилось. Более того, до сих пор Нежный Снег и другие не замечали одного. Он и Фиолетовое Облако больше не были игроками нулевого порядка. Теперь они были игроками первого порядка. Конечно, уровень игрока не будет раскрыт перед базовым навыком идентификации и требовал продвинутого. Именно из-за этого позже продвинутые навыки идентификации станут обязательными навыками в игре. Если кто-то неосознанно спровоцирует игрока высокого порядка, сожалеть будет слишком поздно. Ведь разрыв в порядках был гораздо шире, чем разрыв в уровнях. На этом этапе игры игроки бросились повышать уровень и совершать набеги на подземелья. Особенно это касалось членов различных гильдий. Ни у кого не было времени на квесты по смене класса. В конце концов, основной квест на смену класса требовал от игроков вложить не менее 2-3 дней. Кроме того, квесты на смену классов было нелегко выполнить. Если бы они потерпели неудачу, то потратили бы впустую много времени. Таким образом, все решили сначала повысить уровень и обновить свое снаряжение, чтобы в будущем им было намного легче выполнять квесты по смене класса. Даже такой великий эксперт, как Нежный Снег, была того же мнения. Имелась и еще одна причина, по которой никто не спешил бросать вызов и стремиться изменить класс. Все до сих пор не имели ясного представления о классах первого порядка. Они не знали, сколько улучшений может обеспечить класс первого порядка. Следовательно, ни одна из гильдий в божественном домене не спешила подталкивать своих членов к завершению квестов на смену класса. Все они сосредоточились на том, чтобы претендовать на первую зачистку подземелий, отложив пока все остальное. 2 часа спустя нежный снег привела всех на подземную арену города Звезд и Луны. Подземная арена была святой землей для игроков, которые любили ПВП. На более поздних этапах игры, это также стало местом по зарабатыванию денег. Бесчисленное множество игроков приходило сюда посмотреть на бои, и многие из зрителей делали ставки на своих любимых игроков. Между тем, победители могли получить комиссию от ставок. Подземная арена также была разделена на несколько различных зон. Там была базовая зона, продвинутая зона и специальная зона. Между тем, комиссионные, которые игроки могли получить, и условия для входа в каждую зону были разными. В базовую зону мог войти любой игрок, чтобы посмотреть или поучаствовать в боях. Продвинутая зона была немного другой. Если игроки хотели посмотреть там бои, они должны были заплатить небольшую плату. Но, если кто-то хотел участвовать в продвинутой зоне, они должны были столкнуться как минимум с 20 противниками в базовой зоне и выиграть 80% своих матчей. Победители в продвинутой зоне получат комиссию в размере 1%. Другими словами, они получат 1% от общего количества ставок, сделанных на их матч. Если на сражение поставили много игроков, это послужило бы изрядным доходом. Наконец, победитель также получит 10% от вступительных взносов. В специальной зоне требования к входу были еще выше. Во-первых, входная плата была намного выше. Что касается игроков, которые хотели присоединиться к боям, то в своем послужном списке они должны были иметь минимум 20 матчей в базовой зоне и выиграть 90% своих сражений. Но у игроков существовал еще один вариант, чтобы стать участниками специальной зоны. Тест системы. Система должна была определить, что игрок был экспертом, прежде чем он мог сражаться в специальной зоне. Между тем, победитель получит комиссию в размере 3% в дополнение к 30% от вступительных взносов. Между базовой зоной, продвинутой зоной и специальной зоной было еще одно различие. Размер арен. Каждая из арен в базовой зоне могла вместить только до 300 человек, в то время как продвинутая зона могла вместить до 1500 человек, а специальная зона могла вместить до 10000 человек. Пока у игрока было достаточно сил, они могли заработать много денег на подземных аренах. В прошлом, Ши Фэн тут прилично поднял. На этом этапе игры, хотя подземные арены не пользовались особой популярностью и многие помещения были пусты, в этом месте уже можно было увидеть признаки процветания. Через несколько месяцев это место определенно станет очень оживленным. Базовая комната 29. Это должно быть оно. Нежный снег посмотрела на номерной знак, висящий на двери, прежде чем ее открыть. В зале уже собралось более 30 игроков. Все эти игроки обладали очень высоким уровнем. Самым низким среди них был 23-й, а самым высоким 25-й. Ни один из этих игроков не был обычным. Ловкий змей, предатель, как ты посмел здесь показаться? Ты забыл, кто помог тебе достичь богатства и статуса, которыми ты обладаешь сегодня? Гнев Чжао Юйжу вырвался в тот момент, когда она увидела простодушного юношу, стоящего среди толпы. Этот простоватый на вид юноша был никто иной, как человек, для которого нежный снег не жалела ничего, чтобы вырастить, ловкий змей. Он был ассасином 24 уровня, и в настоящее время полностью вооружен снаряжением сета багровой крови 30 уровня, мифриловым сетом для ассасинов. В ответ на проклятие Чжао Юйжу ловкий змей остался спокоен. Бросив взгляд на Ши Фэна и фиолетовое облако, он холодно рассмеялся и сказал: «Чжао Юйжу, я признаю, что последние несколько лет нежный снег хорошо ко мне относилась. Однако, как говорится, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Поскольку команда брата Цао сильнее, что плохого в том, что я к ним присоединился? С вашей силой, вы хотите бороться за должность лидера гильдии, не заставляя меня смеяться. Чжао Юйжу, с другой стороны, ты всегда нравилась брату Цао. Присоединяйся к нам, и в будущем мы окажемся на одной стороне. Конечно, ты можешь и отказаться. Когда вы все проиграете, брат Цао будет вынужден следовать установленным правилам, и нежный снег может забыть о мире виртуальных игр». Глава 399. Режим смерти. Хотя голос ловкого змея был мягким, тон его голоса звучал резко и неопровержимо. Услышав слова ловкого змея, нежный снег нахмурилась и в ее глазах вспыхнул холодный блеск. Цао Чинхуа нацелился на Чжао Юйжу, чтобы получить ее для своей собственной команды. Однако, когда нежный снег обдумал этот вопрос, Она не нашла ничего странного в действиях Цао Чинхуа. Потенциал и сила Чжао Юйжу были очень высоки. В прошлом Чжао Юйжу не интересовалась играми виртуальной реальности и начала играть только из-за своей непреклонной настойчивости. Между тем, несмотря на то, что Чжао Юйжу никогда серьезно не тренировалась, ее сила достигла пугающего уровня. Талант Чжао Юйжу был очевиден любому, кто видел ее в бою. Если бы раньше Чжао Юйжу потрудилась приложить больше усилий к своему обучению, очень немногие в Уроборосе могли бы составить ей конкуренцию. В этот момент из толпы вышел величественного вида мужчина средних лет. Увидев этого человека, все в толпе почтительно расступились. Этот человек был никто иной, как действующий глава гильдии Уробороса, Цао Чинхуа. Даже глядя на него издалека, они ясно чувствовали давление, которое Цао Чинхуа излучал одним своим взглядом. Цао Чинхуа чувствовал себя свирепым зверем. Сейчас Цао Чинхуа находился на 24 уровне и был полностью вооружен мифриловым сетом снаряжением рев ветра 20 уровня, предназначенным для берсерков. На спине он нес огромный меч, который был таким же высоким, как и он сам. Большой меч был железным резаком, и это было одно из немногих оружий ранга темного золота в королевстве звезд и луны. Довольно. Ловкий змей, ты сказал слишком много. Цао Чинхуа сделал выговор, бросив взгляд на ассасина. Да, лидер гильдии, ловкий змей смущенно отступил за спину Цао Чинхуа и замолчал, с благоговением глядя на лидера своей гильдии. Юэжу, я надеюсь, что ты тщательно обдумаешь свои варианты. У тебя не будет будущего, если ты останешься рядом с нежным снегом. Только присоединившись к моей команде, в божественном домене тебя будет ждать светлое будущее, и ты сможешь достигнуть своих целей. С очаровательной улыбкой пытался убедить Чжао Юйжу Цао Чинхуа. «Забудь об этом. Я никогда не присоединюсь к тебе», — отрезала Чжао Юйжу. Ее лицо окрасила ненависть, когда девушка усмехнулась Цао Чинхуа. Битва еще даже не началась. Победитель и проигравший до сих пор не определены. Если мы проиграем, я покину мир виртуальных игр со снегом. Юйжу, сердце нежного снега было тронуто. Хм, похоже, ты отказываешься смотреть на вещи моими глазами, пока не столкнешься с реальностью. С твоими двумя помощниками 22 уровня, даже мне жаль тебя, ловкий змей фыркнул и презрительно рассмеялся. Первоначально Чжао Юйжу хотела опровергнуть слова ловкого змея, но когда она увидела членов команды Цао Чинхуа и посмотрела на свою собственную команду, они действительно представляли собой жалкое зрелище. Команда Цао Чинхуа состояла из 4 игроков 24 уровня. Кроме Цао Чинхуа и ловкого змея, был еще лидер 3-й ветви Уробороса, черносердечная стрела, и самый сильный член 12 апостолов, парящий змей. Что касается последнего члена команды Цао Чинхуа, то он был воином щита 25 уровня, который скрывал свою личность за черным плащом. Первоначально Чжао Юйжу все еще надеялась на победу. Однако после того, как она увидела команду Цао Чинхуа, кроме черносердечной стрелы, над которым у девушки была 40% уверенность в победе, ее шансы победить остальных 4 были меньше 30%. Кроме того, команда Цао Чинхуа имела парящего змея. Даже нежный снег обладал лишь немногим более чем 50% шансом на победу над ним. Поскольку все уже прибыли, это соревнование будет проходить под наблюдением старейшин. В этом соревновании есть в общей сложности 5 матчей. Первый, кто получит 3 победы, выиграет. Победитель станет лидером гильдии Уробороса, а проигравший навсегда покинет божественный домен. Центральная система бога уже приняла это условие. Кроме того, арена установлена в режиме смерти. Матч завершится только после того, как одна из сторон умрет. Прежде чем выйти на арену, любая из сторон может выбрать проигрыш. Таким образом, даже если это поражение, проигравшему не придется страдать от смертной казни. Если ни у кого нет вопросов, вы двое можете подтвердить соглашение. Центральная система бога будет свидетелем. После согласования, вы можете начать тянуть жребий для битвы. Нежный снег и Цао Чинхуа кивнули, подтверждая свое согласие. Ни одна из сторон не заботилась о том, что арена была настроена на режим смерти. Первоначально игроки, сражающиеся на подземных аренах, не умирали даже после поражения. Их здоровье перестанет уменьшаться после достижения 1 НР. Однако игроки также могут включить режим смерти. Этот режим боя был эквивалентом ПВП на поле, и игроки понесли бы те же наказания за смерть, потеряв один уровень и сбросив одну случайную часть своего снаряжения. Они также случайно теряют некоторые очки мастерства. Единственная разница в режиме смерти заключалась в том, что объем наказания игрока не увеличивалось за убийство его противника. Тем временем Ши Фэн, стоявший рядом, наконец, понял, что происходит, выслушав объяснение старейшин Урабороса. Оказалось, что таинственный уход Нежного Снега в прошлом был связан с этим соревнованием. Также было очевидно, что в прошлом Нежный Снег проиграла. Что касается того, почему она проиграла, Ши Фэн тоже это понимал. С таким вероломным ублюдком, как ловкий змей, который в самый ответственный момент вонзил ей нож в спину, как Нежный Снег могла уйти победителем? Видя, в каком затруднительном положении оказалась Нежный Снег, Ши Фэн внезапно подумал о себе. Нежный Снег попала в свое затруднительное положение только из-за того, что плохо разбиралась в людях. В прошлом Ши Фэн тоже страдал от подобной судьбы. После десятилетней кампании в божественном домене, вместо того чтобы потерпеть поражение от рук своего врага, мировых доминаторов, от него избавились его собственные люди. Это было действительно смешно. Как только Ши Фэн вспомнил свое прошлое, воин щита 25 уровня из команды Цао Чинхуа наконец снял свой плащ и показал свою истинную внешность. Почему он здесь? Когда Ши Фэн увидел личность этого воина щита, его наполнили некоторые сомнения. Этот воин щита был военным волком. Ши Фэн встречался с ним однажды в прошлом, и этот человек оставил на Ши Фэна очень глубокое впечатление. Он определенно был экспертом высшего уровня, и даже Ши Фэн хотел завербовать его. Однако военный волк в то время глубоко ненавидел гильдии, так что у Ши Фэна не было выбора, кроме как отказаться от своих усилий. Поэтому он был очень удивлен, что военный волк появился в качестве сторонней помощи Цао Чинхуа. Появление военного волка потрясло и Нежный Снег. Она тоже пыталась завербовать военного волка в городе Белой Реки. Однако мужчина средних лет отверг ее, и после этого их пути разошлись. Что же касается силы военного волка, то даже сама Нежный Снег не знала наверняка. Однако, видя, что даже обычно высокомерный парящий змей и тиран Цао Чинхуа выказывают ему уважение, стало ясно, что что-то не так. Понаблюдав некоторое время за военным волком, взгляд Нежного Снега внезапно стал серьезным. Она чувствовала, как тело военного волка излучает ощущение крайней опасности. Это было что-то, чего она никогда не чувствовала раньше, даже от парящего змея. Хотя Нежный Снег хотела воспротивиться участию военного волка, до сегодняшнего дня он был совершенно неизвестен в божественном домене. Следовательно, оспаривание данного вопроса не принесет ничего хорошего. По сравнению с серьезным выражением лица Нежного Снега, Цао Чинхуа в настоящее время казался беззаботным. Что с Нежным Снегом? Я думал, что она пригласила бы некоторых влиятельных экспертов, но по факту она привела двух игроков 22 уровня. Один из них даже клирик. Какое разочарование, прокомментировал элементалист, парящий змей. Еще до того, как прибыла команда Нежного Снега, он планировал продемонстрировать всю свою мощь. Однако теперь, когда он смотрел на них, казалось, что сегодня ему не представится такой возможности. Возможно, мой уход нанес слишком сильный удар по Нежному Снегу, поэтому она просто нашла несколько человек, чтобы заполнить пробелы. Иначе зачем ей вообще приглашать клирика? Ловкий змей рассмеялся, насмехаясь над другой командой. Сейчас единственные угрозы – это Нежный Снег, Чжао Юижу и Свирепый Змей. К сожалению, для Чжао Юижу и Свирепого Змея им невозможно выиграть свои матчи. Как только группа Цао Чинхуа засмеялась, уверенная в своей победе, система быстро объявила игроков, которые будут сражаться в первом матче. Все внимание немедленно переключилось на большой экран над ареной. Первый матч. Чжао Юижу против Цао Чинхуа. Глава 400. Странный удар. После того, как система определила первую пару противников, Чжао Юижу и Цао Чинхуа быстро вышли на арену. Чжао Юижу была элементалистом, в то время как Цао Чинхуа – берсерком. С точки зрения уровня и снаряжения, оба были на одном уровне. Хотя Цао Чинхуа немного превосходил Чжао Юижу в плане техник, Чжао Юижу в этом матче имела классовое преимущество. Следовательно, с одного взгляда трудно было определить победителя. Тем не менее ловкие змеи и другие показали игривые улыбки, как будто победа была уже в их руках. Видя эти реакции, Нежный Снег слегка смутилась. Нежный снег прекрасно понимала силу и способности Цао Чинхуа. Хотя его техника немного превосходила технику Чжао Юэжу, был предел тому, сколько преимуществ это могло ему принести. Самое большее, это поможет ему преодолеть разрыв между классами. Следовательно, Цао Чинхуа будет нелегко одержать победу. И все же, почему ловкие змеи и остальные вели себя так уверенно? Юэжу, будь осторожна. Цао Чинхуа сегодня кажется странным. Не позволяя ему приблизиться к тебе, несмотря ни на что, нежный снег тайно послала шепот Чжао Юэжу. Я понимаю, не беспокойся. Для соревнований я выполнила квест высокого уровня, получив мощный навык. Я определенно заставлю Цао Чинхуа страдать, ответила Чжао Юэжу с беззаботной улыбкой. Хотя Чжао Юэжу в этот момент выглядела расслабленной, внутренне она была в полной боевой готовности. Хотя ее матч был только первым в этом пятираундовом соревновании, он также являлся решающим боем. Если она выиграет, то их шансы на победу во всем этом соревновании возрастут более чем на 50%. Старший брат Ефен, этот Цао Чинхуа удивительный эксперт, спросила фиолетовое облако, увидев уверенного в себе Цао Чинхуа. Он настоящий эксперт, однако у него нет того, что нужно, чтобы победить Чжао Юэжу со стопроцентной уверенностью. Ведь помимо менталитета существуют и другие факторы, которые могут повлиять на результат сражения. Ши Фэн покачал головой. В прошлом Цао Чинхуа был главой гильдии Уробороса. Между тем, Уроборос являлся гильдией, которая в основном сосредоточила свое развитие в Королевстве Звезд и Луны. Следовательно, как лидер гильдии Тени в то время, Ши Фэн собрал много информации о Цао Чинхуа, и у него было острое понимание силы этого человека. Пока Ши Фэн и Фиолетовое Облако тайно беседовали, битва на арене началась. В тот момент, когда обратный отсчет закончился, Цао Чинхуа ничего не сдержал и немедленно активировал огненный рывок, сопровождаемый яростным ударом. Цао Чинхуа походил на свирепого зверя, обнажая клыки и размахивая когтями. Естественно, Чжао Юэжу не дала бы Цао Чинхуа шанса к себе приблизиться. Произнося заклинание, одна ее рука взмахнула посохом, а другая быстро прочертила в воздухе линии божественных рун. Когда Цао Чинхуа был всего в 20 метрах от Чжао Юэжу, появилась ледяная сфера, преграждая ему путь. Если ледяная сфера ударит его, ущерб будет только второстепенной проблемой. Главной проблемой было снижение скорости передвижения заклинания. В конце концов, берсерки не отличались особой подвижностью. Поэтому, когда элементалисты сражались с берсерками, их основной стратегией был кайтинг. Быстро отреагировав, Цао Чинхуа резко повернулся и обошел ледяную сферу справа. Однако сразу же после того, как он увернулся от ледяной сферы, в его сторону полетели несколько ледяных стрел. Цао Чинхуа презрительно улыбнулся при виде этого зрелища. Размахивая темно-золотым железным резаком, он крушил и разбивал летевшие в него ледяные стрелы, прежде чем снова возобновить свою атаку. Однако, как будто она ожидала такого исхода, Чжао Юэжу еще раз взмахнула своим посохом и скостовала взрыв ледяного дракона, послав большого змеевидного дракона в Цао Чинхуа. Затем она бросила ледяную стену, чтобы изолировать берсерка. «Сломайся!» Цао Чинхуа схватил меч обеими руками и замахнулся на ледяного дракона, активируя горизонтальный разрез. Однако в тот момент, когда ледяной дракон разбился вдребезги, на теле Цао Чинхуа появился слой инея, резко снизив скорость его движения. Чжао Юэжу немедленно отправила три ледяных копья. Хотя Цао Чинхуа хотел блокировать наступающие атаки, мороз, покрывавший его тело, резко замедлил его движение. В итоге, ему удалось заблокировать только одно из копий, позволив оставшимся достичь своей цели. Минус 215, минус 221. Над головой Цао Чинхуа появились две цифры урона. Однако на 24 уровне Цао Чинхуа обладал 3320 НР, так что эти две атаки смогли уменьшить его ХП только чуть более чем на 10%. В этот момент Цао Чинхуа нахмурился. Он явно разбил ледяного дракона, но почему тогда эффект замораживания все еще держался? Похоже, эффект от этого нового навыка все-таки довольно мощный. Чжао Юэжу была очень довольна своей предыдущей атакой. Взрыв ледяного дракона был продвинутым навыком, который Чжао Юэжу недавно выучила. Противники могли защищаться от обычных заклинаний. Однако взрыв ледяного дракона был немного другим. Даже если ее противник блокировал атаку, она, хотя и не нанесла бы никакого урона, все равно нанесла бы эффект снижения скорости, длящийся 5 секунд. При использовании против классов с низкой подвижностью, таких как Берсерк, это было чрезвычайно полезно. Теперь, когда скорость Цао Чинхуа упала, Чжао Юйжу воспользуется этим. Во-первых, она бросила ледяной круг, замораживая замедленного Цао Чинхуа. Затем рядом с Чжао Юйжу появился магический массив, и 5 огненных шаров размером с таз окружили элементалистку. Вперед! Чжао Юйжу скастовала огненный шквал и бомбардировала Цао Чинхуа атаками. Ледяное копье было быстрым атакующим заклинанием. Оно обладало скоростью, но не силой. Следовательно, 2 предыдущих нападения были просто царапиной для Цао Чинхуа. Однако огненный шквал был другим. Если все 5 огненных шаров попадут в лидера гильдии, он потеряет более половины своего здоровья. В этот момент Цао Чинхуа все еще оставался прикован к своему месту, не в силах пошевелиться. Он не мог уклониться от бомбардировки 5 приближающихся огромных огненных шаров. «Прекрасно! Мы победили!» — возбужденно крикнул свирепый змей. Однако перед тем, как 5 огромных огненных шаров ударили в Цао Чинхуа, кожа берсерка внезапно покраснела, а тело словно выросло. Слой инея, сковавший его ноги, мгновенно разлетелся в дребезги. Никто бы не подумал, что Цао Чинхуа научился навыку снятия контроля. В следующее мгновение Цао Чинхуа издал оглушительный рев. Затем он взмахнул мечом обеими руками и бросился на ближайший огромный огненный шар. Рубанув мечом, Цао Чинхуа расколол заклинание пополам. Между тем, оставшиеся 4 больших огненных шара просто пронеслись мимо тела Цао Чинхуа, каждый нанеся чуть более 100 единиц урона. После прорыва огненного заграждения Чжао Юйжу расстояние между Цао Чинхуа и Чжао Юйжу составляло всего 8 метров. Поднявшись в воздух, Цао Чинхуа активировал прыжок смерти и оказался рядом с Чжао Юйжу. Он атаковал ударом грома, прежде чем скрутить свое тело и использовать рассечение. В панике Чжао Юйжу поспешно воспользовалась вспышкой. Однако она опоздала. Удар грома не только снизил ее скорость, но и вынудил принять всю тяжесть рассечения Цао Чинхуа. Мгновенно, здоровье Чжао Юйжу из более чем 2600 единиц упало примерно до 1700. К счастью, Чжао Юйжу сохранила магический щит активным, и он поглотил определенное количество урона. В противном случае рассечение Цао Чинхуа уничтожило бы по крайней мере половину ее здоровья. Однако сразу после того, как Чжао Юйжу воспользовалась вспышкой, чтобы преодолеть расстояние в 15 метров между Цао Чинхуа и собой, берсерк использовал рывок во второй раз, с высокой скоростью приближаясь к элементалистке. Чжао Юйжу взмахнула посохом, посылая множество ледяных копий. Столкнувшись с этими атаками, у Цао Чинхуа не было выбора, кроме как защищаться своим большим мечом, что несколько его замедлило. Тем временем, Чжао Юйжу воспользовалась этим шансом, чтобы еще больше увеличить между ними разрыв, не забывая использовать навыки контроля, такие как ледяная стена и ледяная сфера, пока она организовывала свой побег. Однако из-за дебафа от удара грома скорость передвижения Чжао Юйжу значительно снизилась. Между тем, с тех пор как тело Цао Чинхуа увеличилось в размерах, он был в состоянии не обращать внимания на контрольные эффекты. Отбившись от атак Чжао Юйжу, он бросился на элементалистке и активировал тройной разрез. 3 серповидных лезвия света полетели на Чжао Юйжу. Чжао Юйжу использовала ледяной щит, чтобы блокировать атаки, пользуясь шансом отскочить и увернуться от тройного разреза Цао Чинхуа. Но, как будто он предсказал, что сделает Чжао Юйжу, Цао Чинхуа бросился к ее новой позиции, яростно размахивая мечом. Горизонтальный разрез. Чжао Юйжу знала, что ей не избежать этой атаки. Вспышка все еще находилась в откате. Ей нужно было еще немного времени, прежде чем она сможет использовать ее снова. Не имея другого выбора, она могла блокировать нападение только своим посохом. Хотя маги имели низкую силу, они все равно могли использовать свое оружие, чтобы блокировать атаки, уменьшая полученный урон. Не говоря уже о том, что у нее все еще имелся магический щит. Если она переживет несколько ударов, она сможет использовать вспышку, чтобы сбежать. Обычно навыки контроля, подобные тем, которые использовал Цао Чинхуа, не обладали очень большой продолжительностью. Более того, Чжао Юйжу уже видела траекторию атаки Цао Чинхуа. Она могла легко наклонить свой посох, чтобы использовать силу удара и отдалиться от Цао Чинхуа. Однако после того, как железный резак Цао Чинхуа приземлился на ее посох, Чжао Юйжу не почувствовала никакой силы, переданный ее рукам. Вместо этого большой меч появился сбоку Чжао Юэжу. Атака Цао Чинхуа разрушила магический щит и яростно ударила Чжао Юэжу. Глава 401. Зоркий глаз. Что случилось? Нежный снег, наблюдавшая за боем со зрительских трибун, сосредоточилась на Цао Чинхуа, мысленно прокручивая последнюю атаку. Как бы она на это ни смотрела, Чжао Юэжу блокировала нападение. И все же, каким-то образом, меч Цао Чинхуа появился где-то совсем в другом месте. Это было похоже на магию. Чжао Юэжу также была смущена. Она не могла понять, что произошло. Однако у девушки больше не было времени думать об этом. Атака Цао Чинхуа нанесла 1241 единицу урона, уменьшив первоначально низкое здоровье Чжао Юэжу до 470 очков. Если она попадет под еще один удар, то умрет. Маги были особенно слабы в плане защиты, силы и ловкости. Если класс с ближнего боя, подобный берсерку, приближался к магу, их ждала только трагедия. Чжао Юэжу инстинктивно использовала огненный круг, заклинание типа мгновенной активации. Сразу же кольцо пламени расширилось наружу, заставляя ее врагов отступить. Цао Чинхуа, не обращая внимания на приближающееся пламя, замахнулся своим огромным мечом. Бум! Огромный меч Цао Чинхуа рассек огненный круг, но из-за полученного удара он все еще был вынужден сделать шаг назад, резко остановив импульс своей атаки. Воспользовавшись этим шансом, Чжао Юэжу отступила, забрасывая Цао Чинхуа ледяными стрелами. Даже не думая о побеге, взревел Цао Чинхуа. Выдержав атаки ледяных стрел, он послал в Чжао Юэжу горизонтальный удар. Чжао Юэжу снова использовала свой посох для защиты. На этот раз Чжао Юэжу сосредоточилась на большом мече, полностью концентрируясь на определении траектории движения оружия. Как только железный резак собрался приземлиться, Чжао Юэжу быстро переместила свой посох, чтобы блокировать атаку. Но Цао Чинхуа просто показал насмешливую улыбку, вкладывая в свой удар всю силу. И снова произошло нечто странное. Железный резак Цао Чинхуа внезапно исчез, прежде чем снова появиться и ударить по слепому пятну Чжао Юэжу. Прежде чем Чжао Юэжу осознала, что произошло, ее тело уже лежало на земле, а зрение потемнело. «Чжао Юэжу, теперь ты понимаешь, только если будешь следовать за мной, тебя может ждать светлое будущее», произнес Цао Чинхуа, глядя на упавшее тело Чжао Юэжу. Чжао Юэжу хотела подняться и отомстить. К сожалению, ее здоровье снизилось до нуля. Победитель в первом матче. Цао Чинхуа. Между тем, Чжао Юэжу не только потеряла уровень после смерти, но еще сбросила часть своего снаряжения и потеряла значительное количество навыков. После воскрешения Чжао Юэжу подошла к нежному снегу с лицом, полным разочарования. Чувствуя себя глубоко пристыженной, она сказала: «Снег, извини». Ее поражение, несомненно, увеличило бремя последующих сражений. В конце концов, из следующих четырех матчей им нужно было выиграть три, чтобы одержать победу в этом соревновании. «Это не твоя вина». Цао Чинхуа слишком хорошо скрывал свою силу. Он не только изучил навык удаления контроля, но и узнал новый, таинственный навык. «Нет ничего плохого в том, чтобы проиграть ему», — утешила нежный снег. «Остальное предоставь мне». Чжао Юэжу молча кивнула. Ее глаза блестели от непролитых слез. Хотя нежный снег и успокаивала ее, сама девушка не могла простить себя. Больше всего ее расстраивало то, что она даже не знала, как проиграла. Ши Фэн, который наблюдал за боем издалека, был также удивлен. С каких это пор Цао Чинхуа стал таким сильным? Вспоминая выражение лица Цао Чинхуа и его команды, Ши Фэн наконец понял, почему они были так уверены в победе Цао Чинхуа. «Старший брат Е Фэн, ты знаешь, какой навык использовал этот Цао Чинхуа? Даже после просмотра матча я все еще не мог различить характер атаки этого его удара. Атака Цао Чинхуа явно была не такой быстрой, но его клинок внезапно исчез и снова появился где-то в другом месте. Как можно блокировать такую атаку?» Фиолетовое облако интересовалось предыдущими нападениями Цао Чинхуа. Если Цао Чинхуа обладал таким странным умением, то его можно было убить только на расстоянии. «Ты думаешь, это навык?» Ши Фэн усмехнулся. «Разве это не навык берсерка?» — спросила фиолетовое облако, а на ее лице отобразилось удивление. Ши Фэн покачал головой, объясняя: «Это не игровой навык. Скорее, это техника боевых искусств». «Техника боевых искусств?» Фиолетовое облако разинуло рот. Если бы кто-нибудь другой произнес эти слова, она бы заподозрила, что они просто хвастались. Но раз это сказал Ши Фэн, это должно быть правдой. Цао Чинхуа использовал технику, похожую на камень-ножницы-бумага, используя ножницы, прежде чем он начал действовать. Чжао Юэжу, заметив, что Цао Чинхуа собирается использовать ножницы, естественно выбрала камень. Однако, прежде чем они столкнулись, Цао Чинхуа внезапно перешел на бумагу. Итак, Цао Чинхуа победил, в то время как Чжао Юэжу даже не могла понять, когда и как Цао Чинхуа использовал бумагу. Это общая идея этой техники. Хотя это звучит легко теоретически, на самом деле это довольно трудно осуществить. Нужно научиться зоркому глазу и внимательно наблюдать за своим противником. Но я имею в виду необычные наши наблюдения. Нужно видеть всю картину, смотреть на все объективно, без предубеждения, чтобы получить представление о действиях противника. Когда Цао Чинхуа напал ранее, он проанализировал действия Чжао Юэжу, движение ее тела, оборонительные позиции, все. Поэтому, когда Чжао Юэжу собралась защищаться, Цао Чинхуа изменил траекторию своей атаки, поразив слепое пятно Чжао Юэжу. К тому времени, как Чжао Юэжу отреагировала, она уже получила повреждение. Конечно, когда Цао Чинхуа взмахнул своим большим мечом, он также использовал технику, называемую вторым ускорением. Когда он взмахнул своим большим мечом, он не атаковал со всей своей силой, используя только около 40%. Только когда он изменил траекторию атаки, Цао Чинхуа использовал всю свою мощь. Такое внезапное ускорение оставляет остаточное изображение, заставляя думать, что большой меч все еще следует своей первоначальной траектории. Так что, когда ты увидела, как меч Цао Чинхуа внезапно исчез, то, что на самом деле ты видела, было ложным образом, созданным твоим мозгом. Чжао Юэжу не обладает таким боевым опытом, и у нее нет боевой подготовки. Вполне естественно, что она проиграла. К фиолетовому облаку пришло озарение после объяснения Ши Фэна. Услышав это разъяснение, фиолетовое облако почувствовало, как будто внутри нее открылась дверь, и за этим порогом показался целый новый мир. Значит, игроки могли использовать такие приемы в бою. Когда фиолетовое облако оправилось от шока, ей в голову пришла новая мысль. Так как старший брат Е Фэн может так подробно это объяснить, значит ли это, что старший брат Е Фэн знает, как это сделать? Эта мысль взволновала молодую целительницу. Пока Ши Фэн и фиолетовое облако обсуждали между собой бой, система объявила следующую пару бойцов, и Ши Фэн перевел взгляд на электронный дисплей над ареной. Второй матч. Нежный снег против черносердечной стрелы. Нежный снег была берсерком, а черносердечная стрела – рейнджером. Сравнивая эти два класса, берсерки были более доминирующими. Хотя рейнджеры имели некоторые возможности ближнего боя, их преимущество заключалось в их сверхдальних атаках. Они больше подходили для сражений в джунглях или лесах. На этой арене с ограниченным пространством и отсутствием препятствий для использования в качестве прикрытия, рейнджеры были в невыгодном положении. Кроме того, техника нежного снега была сильнее, чем техника черносердечной стрелы. Однако, несмотря на столь невыгодное положение, черносердечная стрела был очень спокоен. В его глазах даже имелся намек на презрение, его взгляд был лишен уважения, которое он выказывал нежному снегу в прошлом. Когда оба бойца вышли на арену, начался отсчет времени до начала боя. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Черносердечная стрела немедленно развернулся и активировал ветряного охотника, намереваясь увеличить расстояние между ним и его противником. Однако первая атака нежного снега ошеломила всех присутствующих. Глава 402. Ужасающая богиня войны. Что пытается сделать нежный снег? Все зрители на трибунах были сбиты с толку. Даже Чжао Юэжу, которая была очень хорошо знакома с нежным снегом, была ошеломлена действиями своей подруги. В тот момент, когда началась битва, нежный снег кинула свой синий двуручный меч. Любой игрок, потерявший свое главное оружие, был подобен зверю без когтей и клыков. Тем не менее нежный снег взяла на себя инициативу, чтобы отбросить свое главное оружие и напасть на своего врага. Берсерки не были бойцами дальнего боя. Хотя большой меч, который она бросила, обладал некоторой силой, его схема атаки была очень простой. Двуручный меч был не очень быстрым, так что игроки могли легко от него увернуться. Между тем, если нежный снег потеряет свое главное оружие, она не сможет ни атаковать, не защищаться. Если бы она полагалась только на подвижность берсерка и его способность уклоняться, опытный рейнджер, такой как черносердечная стрела, мог бы легко ее победить. Проигрыш Чжао Юйжу уже вынудил нежный снег подойти к краю обрыва, и она не могла позволить себе небрежности во втором матче. Если нежный снег тоже проиграет свой поединок, их надежды на победу рухнут. Похоже, что проигрыш Чжао Юйжу стал настоящим ударом по нежному снегу. Почему она ведет себя так импульсивно? Многие старейшины, молча поддерживавшие нежный снег, оплакивали это зрелище. Еще до того, как началась эта битва, победителей этого поединка и этого соревнования был определен. Если даже нежный снег проиграет, другим членам команды не помогут даже молитвы. Единственным человеком, у которого был шанс на победу, был свирепый змей. Однако у Цао Чинхуа все еще имелись ловкий змей и парящий змей, сражающиеся за него. Что касается военного волка, то даже Цао Чинхуа относился к воину Щиту с уважением. Этот человек, должно быть, поразительно силен. На арене черносердечная стрела обнаружил летящий к нему синий двуручный меч. Он ухмыльнулся. «Нежный снег, ты ищешь смерти. Не вини меня за то, что я безжалостен». Черносердечная стрела тут же откорректировал работу ног. Шагнув в сторону, он слегка повернулся. Его движения были невероятно тонкими, а техника уклонения напоминала мастера боевых искусств. В следующее мгновение голубое небо нежного снега пролетело мимо черносердечной стрелы, пройдя от его бока в нескольких сантиметрах. В этот момент на лице черносердечной стрелы появилось свирепое выражение. Всякий раз, когда он сражался с нежным снегом в прошлом, она всегда избивала его до полусмерти. Даже сегодня он не был абсолютно уверен, что сможет одержать победу над снежной богиней. Однако она по глупости бросила свой двуручный меч, полагая, что он не сможет от него увернуться. Теперь, когда у девушки больше не было ее главного оружия, нежный снег не сможет отразить его дождь стрел. Черносердечная стрела снял со своей спины темно-синий длинный лук и достал из сумки драгоценные стрелы, пронзающие ветер. Затем он наложил стрелы на тетиву, прицелился в нежный снег и натянул лук на полную луну. У стрел, пронзающих ветер, также имелся дополнительный эффект отбрасывания, когда стрела попала в цель. Кроме того, используемый черносердечной стрелой лук, голубые крылья, имел эффект, который увеличивал скорость стрелы на дополнительные 15%. С учетом обоих этих эффектов, даже ловкому ассасину придется приложить усилия, чтобы уклониться от этих атак. Максимум, они могли использовать свое оружие, чтобы отклонить стрелы. Ранее черносердечная стрела испытывал стрелы, пронзающие ветер на ловкой змее. В пределах 20 метров, даже с навыками ловкой змеи и чрезвычайно быстрой скоростью реакции, чтобы защитить себя от стрел, он мог использовать только свои кинжалы. Следовательно, не было никакого способа, которым невооруженный берсерк с пониженной ловкостью мог защититься. Это была одна из причин, почему черносердечная стрела был уверен, что он победит нежный снег. Как раз в тот момент, когда черносердечная стрела собирался выпустить три стрелы, пронзающие ветер, в нежный снег, снежная богиня вдруг слабо улыбнулась. «Смотри, как я от тебя избавлюсь!» Ах! Черносердечная стрела внезапно почувствовал острую боль в спине и нырнул лицом в землю. Над его головой появился урон в размере 1342 единиц, его здоровье упало почти наполовину. Когда его тело упало на землю, сознание черносердечной стрелы опустело. Что случилось? Разве не он тот, кто нападал? Как он упал? Теперь на нем был даже дополнительный тяжелый дебаф. Его скорость передвижения и атаки снизились на 20% за 6 секунд. Более того, к тому времени, когда он поднял голову, синий меч, брошенный нежным снегом, каким-то образом вернулся к ней, и берсерк бросился на него. Разве это не смертельный бросок, когда же нежный снег этому научилась? Более того, уровень навыка фактически достиг первого порядка. Это врожденный навык ее оружия. С его богатым опытом, Ши Фэн сразу же распознал умение, которое использовало нежный снег. Смертельный бросок не был уникальным навыком для берсерков. Скорее, это был особый навык с двухэтапной атакой. Те, кто не знал об этом умении, просто подумали бы, что нежный снег бросила свое оружие. Однако смертельный бросок, по сути, делал ее оружие бумерангом. Обычно после того, как игроки уклонялись от первой атаки, они начинали контратаку, не замечая второй атаки сзади. Более того, вторая атака смертельного броска содержала гораздо больше скорости и разрушительной силы, чем первая. Смертельный бросок нулевого порядка нанесет тяжелораненый дебаф при попадании в цель. Когда он поднимался до первого порядка, то дебаф был еще сильнее. Эта двухэтапная атака одурачила многих игроков, и в результате они потеряли свои жизни. Черносердечная стрела знал, что в данный момент он в опасности. Тем не менее нежный снег все еще находилась от него более чем в 10 метрах. Он поспешно поднялся с земли, намереваясь бежать, стреляя в нежный снег стрелами, пронзающими ветер, избивая ее с ног. Но в тот момент, когда черносердечная стрела встал, он внезапно обнаружил, что нежный снег махнула в его сторону синим мечом, несмотря на расстояние между ними. В следующее мгновение более дюжины голубых клинков ветра полетели в его сторону. С уменьшением скорости его движения и атаки, черносердечной стреле будет трудно блокировать или уклоняться. Рейнджер тут же издал сердитый рев, намереваясь активировать спасательный навык, прыжок назад. Однако, почему я не могу использовать свои навыки? Черносердечная стрела обнаружил, что он не может использовать прыжок назад. Затем он посмотрел на голубоватые лезвия ветра, которые внезапно оказались перед ним, вскрикнув в смятении. Шух-шух-шух, дюжина или около того лезвий ветра разорвали тело черносердечной стрелы, и над его головой один за другим замелькали цифры урона по 300 единиц. В конце концов, его здоровье упало до нуля. Когда тело рейнджера превратилось в частицы света, на его месте остался темно-синий длинный лук. Победитель второго матча, нежный снег, Цао Чинхуа, его товарищи по команде, а также старейшины Уробороса, стоявшие на зрительских трибунах, были ошеломлены. Нежный снег использовала только два хода, чтобы победить черносердечную стрелу, лидера третьей ветви Уробороса. Это было просто невероятно. Это и есть ее истинная сила. Цао Чинхуа с мрачным выражением лица наблюдал за фигурой нежного снега, когда она уходила с арены. К счастью, противником нежного снега был черносердечная стрела, самый слабый из пяти в команде Цао Чинхуа. Если бы она сражалась с кем-то еще в этом раунде, у нежного снега был бы шанс стать победителем этого соревнования и лидером гильдии Уробороса. Старший брат Ефен, старшая сестра Снег такая удивительная. Она убрала эксперта всего за два хода. С благоговением воскликнуло фиолетовое облако. Действительно, Шифен кивнул, слабо улыбаясь. Черносердечная стрела не знал, что при попадании под смертельный бросок первого порядка игроки также будут страдать от эффекта тишины, который не позволял им использовать какие-либо навыки в течение короткого времени. Вот почему этот навык был известен как смертельный бросок. Блестящая победа нежного снега, несомненно, подняла боевой дух ее команды. Теперь им оставалось выиграть только два из трех оставшихся матчей. Кроме того, сильное доминирование нежного снега дало оппозиции некоторую паузу. Пока Чжао Юйжу и свирепый змей праздновали победу нежного снега, были объявлены следующие бойцы. Глава 403. Кипящая ярость. Команда Цао Чинхуа, которая из-за нежного снега погрузилась в тишину, внезапно улыбнулась, увидев имена для третьего матча. Третий матч. Свирепый змей против военного волка. Свирепый змей был берсерком, а военный волк – воином щита. Что касается боевой мощи, берсерки имели преимущество. Тем не менее, воины щита обладали высокими здоровьем и защитой, а также множеством спасательных навыков, что делало их очень трудными противниками в сравнении с другими классами. Но, по сути, ни один класс не имел преимущества над другим. Следовательно, методы игроков определили бы исход этого третьего матча. Нежный снег посмотрел на воина щита, который оставался тихим и спокойным на протяжении всего соревнования. Несмотря на то, что он ничего не делал, военный волк источал слабое давление, которое заставляло бессознательно держаться от него на расстоянии. Как бы нежный снег не изучала военного волка, она никогда не могла принять его за обычного эксперта. Даже МТ ее основной команды, призрачный разрез, признал, что он начал играть за воина щита только из-за этого человека. Кроме того, Цао Чинхуа и остальные члены его команды относились к военному волку с большим уважением. Это показывало, что навыки военного волка были на высшем уровне, и он не должен быть слабее ловкого змея. Из 12 апостолов парящий змей занимал первое место, ловкий змей – третье, а свирепый змей – девятое. Если бы свирепый змей сражался с ловким змеем, Его шансы на победу колебались лишь между 30% и 40%. Если военный волк был сильнее ловкого змея и был примерно равен парящему змею, то шансы свирепого змея на победу составляли всего лишь от 20 до 30%. Тем не менее, военный волк не играл классом Домагера. Его атаки не были бы очень мощными. С другой стороны, берсерк также носил латные доспехи. В отличие от тех, кто носит кожаные и тканевые доспехи, берсерки не умрут так легко. Зная это, военный волк был готов сражаться в битве на истощение и медленно истощать свирепого змея до смерти. В конце концов, это была специальность воинов щита. Свирепый змей, твой противник непрост. Убедись, что ты не скрещиваешь с ним мечи слишком долго и не даешь ему никаких лазеек, прошептала нежный снег, напоминая свирепому змею. Затем она достала из сумки книгу навыков в золотой кайме и осторожно протянула ее свирепому змею, сказав: «Если ты используешь это в критический момент, то сможешь победить». Сердце свирепого змея бешено заколотилось в тот момент, когда он прочитал введение в эту книгу навыков. Эта книга навыков была чрезвычайно редким взрывным навыком для берсерков, кипящей яростью. На короткое время навык увеличил урон игрока на 40%, силу на 15% и скорость атаки на 30%. Более того, чем меньше у игрока было здоровье, тем быстрее становилась скорость его атаки. Для берсерка ценность этой книги навыков намного превосходила ценность одного или двух оружий темного золота. Старшая сестра Снег, кипящая ярость слишком ценна. «Я не могу ее изучить», — сказал свирепый змей, качая головой. «С военным волком будет нелегко иметь дело, и ты это знаешь. Ты же не хочешь, чтобы я проиграла, верно?» Беспокоясь, что появится сильный враг, нежный снег приготовилась к этому соревнованию. Поскольку подземная арена запрещала игрокам использовать любые инструменты, единственным способом повысить боевую мощь игрока было освоить новые и мощные навыки. Кипящая ярость была одним из таких навыков, которые подготовила нежный снег. У нее также был еще один продвинутый навык для ловкого змея. К сожалению, во время этих матчей эта книга не используется. Сидя на небольшом расстоянии, Ши Фэн был слегка удивлен, увидев книгу навыков, которую нежный снег передала свирепому змею. Нежный снег действительно получила такую суперредкую книгу навыков. Кипящая ярость может выпасть только с высокоуровневых полевых боссов, а вероятность ее выпадения составляла всего 2%. Чтобы получить ее, нужна была огромная удача. «Я понимаю, я не проиграю», — свирепый змей кивнул и выучил кипящую ярость. Затем он увидел, как военный волк вышел на арену, его глаза пылали боевым духом. Первоначально у него был только 30% шанс победить воина щита. Теперь, когда он получил кипящую ярость, у него имелась 70% уверенность в победе. Вслед за этим на арену вышел и свирепый змей. «Снег, ты потрясающая. Я не могу поверить, что у тебя было что-то настолько мощное. Свирепый змей обязательно победит». Чжао Юйжу взволнованно обняла нежный снег, ее прежнее подавленное настроение разлетелось по ветру. В ответ нежный снег слегка коснулась лба Чжао Юйжу и показала слабую улыбку. Тем временем на арене началась битва между свирепым змеем и военным волком. «Мне интересно посмотреть, насколько ты силен». Как только началась битва, свирепый змей поднял свой серебристо-серый боевой топор и бросился на военного волка. Когда его топор опустился, даже воздух взревел. Но, даже не вытащив из-за спины щит и саблю, военный волк просто сделал шаг назад и позволил боевому топору проскользнуть мимо его тела, врезавшись в землю. Военный волк немедленно наступил на боевой топор, оружие полностью вонзилось в землю. Затем он выхватил из ножен саблю, покрытую золотыми магическими рунами, и ударил берсерка в шею, создав красивую дугу. Весь процесс протекал как вода, и все, кто был свидетелем этого, были поражены. Прежде чем свирепый змей успел ответить, над его головой появился урон в 536 единиц. Хотя атака военного волка не нанесла значительного урона свирепому змею, у которого было более 3200 хп, эта атака нанесла тяжелый удар по душевному спокойствию противника. Прежде чем он успел среагировать, его поразила атака военного волка. В скольких ПВП-сражениях свирепый змей не участвовал, такого никогда не случалось. Увидев, что сабля военного волка снова его полоснула, свирепый змей поспешно нанес вихревой разрез. В этот момент военный волк поднял свой щит, блокируя навык свирепого змея и делая один шаг назад. Свирепый змей воспользовался своей маленькой победой, чтобы продолжить серию атак, используя навык за навыком, чтобы заставить военного волка постоянно отступать. Тем не менее, ко всеобщему удивлению, здоровье свирепого змея продолжало уменьшаться, несмотря на то, что он был в наступлении. Каждый раз, когда свирепый змей нападал, военный волк легко блокировал ее щитом и контратаковал саблей. Свирепый змей понятия не имел, что происходит. Хотя он пытался уклоняться и блокировать контратаки военного волка, сабля воина щита всегда каким-то образом попадала в цель. Даже когда военный волк взял на себя инициативу начать атаку, он не мог уклониться или защитить себя. Сабля военного волка всегда исчезала в середине замаха, прежде чем внезапно появиться в другом месте. К тому времени, когда сабля военного волка снова появилась, было уже слишком поздно реагировать. Он мог только смотреть, как падает его здоровье, бессильный что-либо с этим сделать. Черт! Увидев, что у него осталось меньше 1000 НР, свирепый змей стиснул зубы и активировал кипящую ярость. Если в этот момент он не решится активировать этот навык, то через несколько мгновений просто умрет. Но, даже после активации кипящей ярости, свирепый змей ничем не отличался от ребенка, размахивающего большим топором перед военным волком. На этот раз воин щита даже не потрудился использовать свой щит и полагался на свои рефлексы, чтобы уклониться от каждой атаки свирепого змея. Это выглядело так, как будто топор свирепого змея активно избегал военного волка, оружие пронеслось мимо цели, никогда ту не задевая. Свирепый змей почти сломался. Эта сцена ошеломила и Нежного Снега, и Чжао Юэжу. Они были знакомы с силой свирепого змея, и все же, военный волк мог так легко с ним играть. Даже Нежный Снег признала, что не способна на такой подвиг. Кто же он такой? Нежный Снег не могла поверить своим глазам. Цао Чинхуа действительно нашел кого-то столь впечатляющего. Скорее всего, только лидер гильдии нулевого крыла, Асура одного удара Черное Пламя, мог соперничать с таким мощным экспертом. Внутри арены военный волк совершенно расслабленно подошел к свирепому змею. После того, как он дважды взмахнул саблей, тело свирепого змея упало на землю, неохота и разочарование заполнили его лицо. Их сильные стороны были на совершенно разных уровнях. Нежный Снег определенно проиграла. Разница между нашим внешним игроком и ее, как небо и земля, это судьба. Не у всех есть шанс связаться с таким экспертом. Если Цао Чинхуа станет главой гильдии, он сможет пригласить в нашу гильдию больше экспертов. Это пойдет на пользу будущему развитию гильдии. Старейшины, сидевшие на зрительских трибунах, выразили свое восхищение выступлением военного волка. Они начали предвидеть будущее гильдии. Что же касается Нежного Снега, то они уже ничего от нее не ждали. Глава 404. Разница между сторонними силами. Нежный Снег, теперь ты видишь разницу между нами? Поинтересовался Цао Чинхуа, смеясь и улыбаясь Нежному Снегу. С самого начала у тебя не было ни единого шанса выиграть это соревнование. Сегодня вас всех ждет только один итог – поражение. Нежный Снег, стойкая и прекрасная, отказалась отвечать на насмешки Цао Чинхуа. Правда, она никак не ожидала, что Цао Чинхуа пригласит такого эксперта. Внезапно это соревнование вышло из-под ее контроля. Изначально она надеялась на победу свирепого змея. Затем, если Ефэн добьется еще одной победы, она выиграет. Но, теперь оставалось еще два матча. Даже если Ефэн выиграет свой матч, у них будет ничья. Но у их стороны не было эксперта для финального матча. Старший брат Ефэн, что происходит? Глаза фиолетового облака расширились от шока, когда она увидела демонические атаки военного волка. Почему он тоже это знает? Глядя на то, что военный волк может использовать зоркий глаз и второе ускорение на таком высоком уровне, Цао Чинхуа, должно быть, научился этим приемам у него, спокойно объяснил Ши Фэн. Фиолетовое облако сразу же осенило. Тем не менее слова Ши Фэна, несомненно, вызвали шок у Нежного Снега и остальных, и каждый из них замолчал. Если ловкие змеи и парящие змеи тоже научились таким мистифицирующим приемам,